Это по-русски. Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Обычно мы так увлекаемся ответами на ваши вопросы по телефону, что без внимания остаются письма. И вот сегодня очередь дошла и до них. У меня в руках письмо, присланное Борисом Иосифовичем Гублером. А вот что он пишет. «Я много лет слушаю передачи о русском языке и удивляюсь, почему никогда не возникал вопрос о сочетаемости слов в русском предложении. Переводя на английский, я всегда проверяю каждую фразу по английскому комбинаторному словарю, который называют еще словарем валентностей. Иностранцу, который пишет по-русски, тоже не обойтись без такой проверки. Иначе получится фраза вроде той, которую я слышал по радио Корейской Народно-Демократической Республики «Под внимательной заботой дорогого товарища Кима». Единственная погрешность этой фразы в том, что слово «забота» не сочетается с прилагательным «внимательное». Тем не менее, каждый носитель русского языка ясно чувствует ненатуральность фразы. А вот слово «чуткое» подошло бы. В передачу не раз звонили с вопросами вроде того, почему говорят «в Крым, но на Кавказ». Но не помню, чтобы профессора, гости передачи, дали объяснение, основанное на сочетаемости слов. Нужно хоть раз упомянуть категорию сочетаемости и подчеркнуть, что формальная логика в этом вопросе не работает. Если уж слова не сочетаются, то никто не обязан это доказывать или исследовать. Требуется или языковое чутье, или знание допустимых сочетаний, чему, как я добавляю, продолжая мысль Бориса Иосифовича, и должен способствовать комбинаторный словарь. Но, пишет он дальше, про комбинаторные словари русского языка, изданные на русском, я не говорю, может быть, их нет в природе, а если есть, то не у простых радиослушателей. Борис Иосифович поднимает, конечно, очень интересный вопрос. Должен сразу сказать, что, во-первых, словари сочетаемости русского языка существуют. Первый такой словарь вышел в свет, если я не ошибаюсь, в 1979 году, и он назывался «Учебный словарь сочетаемости слов русского языка». В нем в основном описывалось управление глаголов. Какой глагол, каких существительных требует, какими может управлять. Затем в последующих изданиях, уже переработанных этого словаря, было упразднено слово «учебный» из названия, он просто превратился в словарь сочетаемости. Кроме того, в 1984 году, но не в нашей стране, а по причинам, не имеющим к лингвистике никакого отношения, в Вене вышел в свет небольшой опыт толково-комбинаторного словаря русского языка, в котором было описано очень немного слов, но зато они были описаны исчерпывающим образом. Эта работа продолжается, и продолжается она на совершенно новом и недосягаемо высоком по качеству уровня. Я говорю об активном словаре русского языка, который создается в Институте русского языка под руководством академика Юрия Дерениковича Апресяна. Сейчас опубликовано, по-моему, 4 уже тома. В этом словаре статьи о каждом слове занимают по несколько страниц, а это словари большого формата, и они описаны с беспрецедентной степенью подробности, в том числе и относительно сочетаемости слов. Так что словари, такие, о которых говорит Борис Иосифович, во-первых, уже существуют, во-вторых, еще лучшие создаются. И активный словарь русского языка, во всяком случае, вот вышедшие в свет первые 3 тома, можно купить, они доступны. Было бы у радиослушателя желание, но и средства. Да, это, они очень дорогие, к сожалению. Да, это, к сожалению, не столь дешевое удовольствие, но оно того стоит, вот уж поверьте, потому что этот словарь читается не хуже, чем романы Достоевского. Нужно сказать, что, к сожалению, вот такие вещи, как выбор предлога по отношению к Крыму, по отношению к Кавказу и так далее, словарями сочетаемости не описывается. Здесь речь идет о вещах глубинных, о грамматической семантике, которая словарем, как правило, не описывается. И еще одно. Борис Иосифович пишет, если уж слова не сочетаются, то никто не обязан это доказывать или исследовать. Вы знаете, Борис Иосифович, едва ли не половина современных лингвистов занимается тем, что исследует как раз законы сочетаемости на самых разных уровнях организации языка. Существует сегодняшняя теория структуры лексического значения слова, позволяет описывать эти вещи с достаточной степенью строгости. Частью работ группы Юрия Дерениковича Апресяна является новый объяснительный словарь синонимов русского языка, где также очень подробно учитываются все возможные комбинации слов. И, кстати, он очень полезен переводчикам, в том числе, потому что позволяет тончайшие нюансы употребления тех или иных слов, да, в комбинации с другими словами отразить. Да, совершенно верно. Так вот, существует учение о структуре лексического значения слова, и эта структура сложна, многокомпонентна, выделены элементарные компоненты значения, они называются семами, соответственно, существует семный анализ значения слова, и показано и доказано многократно на примере многочисленных сочетаний во многих языках мира, что сочетаемость слова обеспечивается согласованием сем слова номер один и слова номер два. Если есть элементы такого согласования, сочетаемость рекомендована. Если нет противоречия, сочетаемость допустима. Если есть противоречие, сочетаемость запрещена. И это только три самых широких группы. Внутри есть, конечно, деление. Так что, Борис Иосифович, это исследуется. И, может быть, когда-нибудь это будут изучать наши потомки в школе. Как это по-русски? Вот сейчас в городе появились новые рекламы, что в Петербурге надо обязательно увидеть развод мостов. И многим кажется это не совсем правильным. Вот такая постановка вопроса. Я говорю, а как правильно? Разведение или разводка мостов? А развод мостов так нельзя сказать. Вот такое мнение существует. От глагола «развести» можно образовать отглагольное существительное сразу несколькими способами. Во-первых, разводка. Но разводка – это слово, которое автоматически приобретает характер технического термина. Можно сказать «развод», и здесь никаких дополнительных оттенков не возникает, если не считать того, что это слово оказывается омонимом к слову «развод», противоположного по значению словосочетанию «свадьба», там, «вступить в брак» и тому подобное. Ну и, наконец, «разведение» – это слово со значением «процесса». Суффикс «эний», который использован при образовании этого существительного, это суффикс отвлеченного существительного, в частности, обозначающего именно процесс. Когда мы любуемся этим чудесным видом, нас, конечно, интересует и сам процесс, когда створки мостов постепенно поднимаются, но не только это нам интересно. Интересно и просто смотреть на мосты, которые выглядят совершенно необычным образом. Поэтому разведение мостов – это словосочетание, которое неизбежно сужает понятие и касается только части этого зрелища. Развод мостов – словосочетание, в котором не содержится никаких ошибок, и то, что этот развод кому-то напоминает развод супругов, не отменяет правильности этого выражения. Но я бы все-таки изменил этот текст, я бы предложил фразу о том, что в Петербурге нужно увидеть, как разводят мосты, допустим. Потому что мне тоже кажется, что далеко не всегда вот эти вот бессуффиксальные, существительно образованные от глаголов придают красоту речи. А если мы говорим о таком красивом и очень петербургском явлении, то, наверное, можно было бы постараться назвать его чуть более полно. Как это по-русски? Еще один вопрос из письма нашей московской слушательницы Элеоноры Эвиной. Допустимы ли в эфире формы приветствия «здравствуйте вам» или «здравствуйте всем»? Это настолько неграмотно, что, с моей точки зрения, использование этого выражения недопустимо для журналиста с высшим филологическим образованием. Элеонора, во-первых, надо напомнить, что слово «здравствуйте» – это, как пишет Максимилиан Фасмер, сокращенная форма первого лица одиннадцатого числа от «здравствуй». «Те». То есть «те» здесь было сокращенной формой местоимения «тебя», и таким образом предполагается, что эта конструкция аналогична «приветствую тебя». То есть «здравствуйте» предполагает, что после глагола должен следовать винительный падеж. В форме «здравствуйте вам», да, появляется еще и дательный падеж, который здесь исторически не оправдан и никаким образом не может быть. Но думаю, что попытка введения такого рода приветствия, если это характеристика только одного журналиста, скорее всего, просто попытка создать собственный, то, что в науке называется, идиостиль и собственную форму обращения к слушателям, в том числе еще и оправданное, отчасти лишь оправданное, желанием быть оригинальным, да? Хотя Михаил Алексеевич, видимо, считает, что это тренд. Я хочу просто дополнить, что это вещь не новая. Вот этот падеж, там вам, да, это кому? Это получается дательный падеж. Вот этот падеж, это же падеж, обозначающий лицо, которому что-то, да? Я принес вам здравствуйте. Я принес вам вот это. Вот с таким вам приветствие мне попадались в литературе XIX века. И в книжках, которые описывали вот эти старые времена, думаю, что это вот в народной речи имело некоторое хождение. Но это уже хорошо забытое старое. А журналист вот это забытое старое обновляет, вытаскивает на свет Божий. Да, получается, что это модель «Наша вам с кисточкой», «Наша вам», да? Конечно, конечно. Идея. Это та же самая идея. А как это по-русски? И еще один вопрос из письма Элеоноры. Почему ряд слов имеет разный способ образования множественного числа? Есть ли правило? И в скобочках Элеонора приводит слова, такие формы, как стулья, но столы, перья, крылья, но села и стекла. Элеонора, должен вас разочаровать, во всех языках, в которых существует изменение именем существительных по падежам и числам, во всех есть несколько типов склонения, и у этих склонений разные формы множественного числа и падежных окончаний. Дело в том, что язык не появляется как логическая структура, язык не может иметь только одни формы, например, только одно окончание в форме родительного падежа, только одно окончание в форме именительного падежа множественного числа и так далее и тому подобное. Наши три, как мы думаем по школьной программе, три склонения имен существительных на самом деле восходят как минимум к 9 в древнерусском языке, а те, в свою очередь, отражают еще больше разнообразия, которое существовало когда-то в общеиндоевропейском языке. Будете ли вы изучать латынь, будете ли вы изучать древнегреческий язык или современный немецкий, вы столкнетесь с тем, что у существительных вовсе не всегда должны быть одинаковые окончания в той или иной форме. Русский язык здесь никак не исключение. Ну и продвойственное число, наверное, стоит добавить. А в этом ряду же его нет, да? То ну, есть стулья. Я, да? Но я имел в виду то, что некоторые окончания случаев, множественного числа это окончание, на самом деле, исторически, это окончание форм двойственного числа. Просто двойственное число грамматическим строем русского языка утрачено, но в древнерусском языке, например, оно прекрасно существовало, и существительные изменялись не только от единственного к множественному, но еще и от единственного к двойственному. И во многих случаях окончания именно двойственного числа стали нормативными окончаниями множественного числа. Так произошло со словом «братья», да, или со словом «стулья». Или со словом «уши и плечи». Да, а «лист» и «листья», да, «листы» и «листья» – это пример, когда в разных значениях одного и того же слова используются и окончание древнее окончание множественного числа, и древнее окончание двойственного, которое тоже множественного, но для листа в другом значении. Неудивительно, что при такой тысячелетней истории только русского языка и многотысячелетней истории его языков предшественников, неудивительно, что у нас такое разнообразие. Странно, что оно не больше. С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов.